Ах, где бы раздобыть мне чуточку таланта, я б сразу стал великим супер-пупер-музыкантом. Купил бы стратокастер и круто научился играть. И знал бы 100 аккордов, и в нотах стал бы я понимать. В лучших стадионах давал бы я концерты, жена бы не ворчала, что ест одни консервы. Я б сбросил лишний вес и, может быть, чуть-чуть поумнел. Фанатки все рыдали, так бы круто я пел. Стал бы гига-мега-супер-ультра-популярным. Меня б любили чукчи за кругом заполярным. С плакатов и журналов я б мило улыбался всем вам. Мой голос ублажал бы ваш слух, и тут, и здесь, и там.